«Так вот ты какой, северный олень!» Вырвалось у меня, когда я понял, с кем имею дело. Огромный четверорукий орангутанг, именуемый в этой игре не менее славным, чем у носорога именем. Стравозавр. Если бы не лишняя пара рук, двухметровый рост и парочка бластеров в кобуре, висящих на стравозавре, как на ковбое, отличить это существо от примата, что я видел в зоопарке, было бы крайне тяжело. Такая же оранжевая шерсть, вытянутые губы, общая пропорция тела. По всей видимости, разработчики этих существ особо не морочили себе голову с дизайном. Для чего стараться? Ради разового задания? «Угу-а!» — прокричал стравозавр, остановившись у самой кромки джунглей. Согнув колени и расставив руки в стороны, орангутанг так походил на ковбоя, готовящегося к дуэли, что я не выдержал и засмеялся. «Это что, для того, чтобы усмирить это животное, мне необходимо с ним стреляться?» «Прикольно. Особенно учитывая, что у меня, кроме усмирителей, ничего нет». Криптозавр встал сбоку от нас, и как только я принял позу, аналогичную орангутангу, принялся стучать лапой по бревну выкорчеванного дерева. Бум-бум-бум. Пауза. Бум-бум. Пауза. Бум. Бой. Признаться, я абсолютно не был готов к такому увлекательному времяпровождению. Никаких домашних заготовок, чтения форума или прочих подготовительных мероприятий. Пришел, увидел, стреляешься. Понимая, что шансов против четырех бластеров у меня нет, едва криптозавр подал условный сигнал, еще нужно сообразить, с чего вдруг он выступил секундантом. Как я грандиозным прыжком ушел в сторону, упал на землю и принялся катиться в сторону джунглей. На открытой местности я стравозавру не соперник. Учитывая то, что я нахожусь в игре, и местные должны мгновенно реагировать на изменившуюся обстановку, я катился по земле с разной скоростью, стараясь держать между собой и стравозавром, так и не сдвинувшимся с места, поваленные носорогом деревья. Опаленные бластером щепки и куски растений, взмывающие вокруг меня с разных сторон, показывали, что выбранная стратегия является правильной, раз остаюсь живым уже 10 секунд после начала боя. Главное не останавливаться и не двигаться с одной скоростью, иначе тупая программа спрогнозирует мои действия и отправит на перерождение. Судя по тому, как долго мы ехали к этой поляне, пешком мне отсюда добираться, будь здоров. «Угу-а-у-у!» раздался обиженный крик, как только я нырнул в джунгли. Продолжая катиться, не обращая внимания на жалобы орангутанга, я добрался до огромного дерева и в считанные секунды забрался вверх, прекрасно понимая, что против бластера мое убежище крайне ненадежно. Но здесь меня хоть не с первых мгновений найдут, если будут искать. «Ра!» — в тон стрелку прокричал десантник, явно недовольный моим бегством. По всей видимости, он жаждал увидеть эпичную перестрелку, а я лишил его такой радости. Нет уж. Раз мне не дали времени на то, чтобы обдумать ситуацию в самом начале боя, то никто не заставит меня сдвинуться с места, пока я все не обдумаю. Осторожно раздвинув ветки, скрывающие от меня поляну, я еще раз оценил обстановку. Роющий землю рогом криптозавр явно не мой союзник. Судя по недовольному рыку, он во мне разочаровался. До тех пор, пока я что-то не сделаю со стрелком, на десантника рассчитывать не приходится. Жаль. Сам орангутанг стоял там же, где и раньше, и смотрел в мою сторону. По телу прошли мурашки, так как мне показалось, что стрелок меня видит. Однако я даже не дернулся, не позволяя обнаружить себя, и взгляд стрелка немного сместился. Пускай с такого расстояния это было незаметно, но я явственно почувствовал, что мое текущее местоположение не находится под пристальным взором стравозавра. Итак, какие есть возможные способы победы, учитывая, что у меня в наличии есть одни усмирители? Сразу напрашивается уже опробованный ход — найти тяжелый камень и запустить его в примата. Однако против этого способа играло сразу несколько фактов. Мне нужно близко подобраться к стравозавру, обнаружить свое присутствие, поднимая камень вверх, управлять камнем под прицельным огнем бластеров. Будь на мне бронекостюм, я бы еще рискнул проделать такие манипуляции. Однако стрелок находится возле кромки джунглей. Если незаметно подкрасться сзади и... Словно читая мои мысли, орангутанг сделал несколько шагов вперед и замер прямо в центре вытоптанной 30-метровой поляны. Единственная положительная сторона текущего положения заключалась в том, что он перестал смотреть в мою сторону, постепенно увеличивая сектор обзора. Программа просчитала мою скорость в режиме тщательного скрытия и отслеживает вероятные пути нападения. Не такая уж и примитивная в стравозавре программа зашита. Через 5 минут наблюдения за стрелком у меня родился коварный план. Предположим, самое плохое, и у этого существа есть активная защита, которая спалит мои усмирители при первом же наведении на цель. Понимаю, что это звучит немного глупо, ведь по заданию мы обязаны стреляться. Но опять же, просто предположим. В таком случае направлять луч усмирителя на орангутанга нельзя. Мое устройство будет уничтожено. Но на бластерах, которые это чудо держит в руках, такой защиты быть не должно. Не маньяки же проектировали этого местного. Следовательно, если направить луч на оружие, то нужно попробовать. Идею с тем, чтобы забросать стравозавра камнями, я отмел после первой же попытки. Дождавшись, пока орангутанг отвернется от меня хотя бы на 90 градусов, я поднял ближайший к нему ствол дерева и собирался запустить прямо в спину стрелка. Именно что собирался. Едва ствол пошевелился, как стравозавр мгновенно развернулся, вскинул все 4 бластера вверх, и от поднимаемого куска дерева ничего не осталось. Только пылающие и падающие на землю ошметки, вышедшие из-под управления усмирителей. Я замер, боясь даже пошевелиться. И только через минуту, когда внимание стрелка рассеялось, смог опуститься обратно на ствол. Номер не прошел. В итоге у меня созрел план. Дождавшись, когда стравозавр окажется в полоборота ко мне, практически спиной, но не полностью, я направил один усмиритель на дальнее оружие верхней пары рук, второе на ближнее той же пары, зафиксировал захват, печально вздохнул и рванул оружие в разные стороны. Основная моя задумка заключалась в том, чтобы не дать орангутангу понять, где я нахожусь, ибо у него остается свободной нижняя пара рук. Чем эта оранжевая горилла и воспользовалась. Бластеры вырвать не удалось. Стравозавр уцепился за них, как утопающий за соломинку. Поэтому все, чего я добился, развел верхние руки в разные стороны и не мог не порадоваться своему решению проводить операцию захвата не со спины. Стрелок, справедливо полагая, что если его руки распирают в разные стороны, то я должен быть либо спереди, строго под углом 90 градусов, либо сзади. Выгнув нижнюю пару рук под совершенно неестественным для живого организма углом, когда верхняя пара смотрит в одну сторону, а нижняя ей перпендикулярно, орангутанг начал поливать джунгли лучами бластера. Криптозавр отбежал от разъярившегося напарника по кораблю, не желая попасть под раздачу. И тогда я решил скорректировать свой план. Если примат не желает отпускать оружие, интересно, как он летает? Дальность работы усмирителей составляла всего 30 метров, поэтому уже особо не таясь, я встал на ноги. Шум от горящих и валящихся деревьев стоял такой, что мои шевеления никто бы не услышал. И принялся поднимать захваченные бластеры вверх. Угу-а! Первое мгновение стравозавр не обращал внимания на то, что земля ушла у него из-под ног, продолжая палить по выбранному сектору. Но как только высота превысила 10 метров, дико взвыл. Пот катился с меня градом. Руки начали затекать. Даже несмотря на то, что это игра, но я продолжал разводить оружие в разные стороны, большим пальцем увеличивая на усмирителе отдаление. Когда перед глазами возникло сообщение, что удаление достигло своего максимума, я перестал надавливать на кнопку, любуясь результатом. Один усмиритель не смог бы поднять такого монстра. Однако, работая на пару, они прекрасно справились с поставленной задачей, затащив орангутанга на небывалую высоту. Порядка 20 метров. Учитывая, что вокруг стравозавра не было никаких деревьев, за которые он мог бы зацепиться при падении, посадка для моего стрелка выдалась бы довольно жесткой. «Угу-а!» — повторил свой крик стрелок, теперь уже наполненный нотками страха. После чего бластеры в его лапах умолкли. Прогресс — знакомство с командой. 2 из 3 членов команды признали вас лидером. Выскочившее сообщение было настолько неожиданным по смыслу, что я едва не уронил своего стрелка на землю. Двое из трех. Остался техник, и у меня вроде как есть план, как его усмирить. 15 метров и ждать, пока он не смирится с моим главенством. Наивный хирург. Орангутанг очень органично вписался в носорога, в буквальном смысле растворившись в нем полностью. Объем моего танка увеличился, рядом с рогом появились два бластера, показывая, что стравозавр не исчез. После чего всей веселой толпой мы понеслись обратно на первую поляну. «Стрелок!» — уважительно покачал головой Ялрог, словно сомневался в моих способностях справиться с трудностями. «Остался техник, он же щитовик. Тебе предстоит отправиться под землю, поэтому оставь десантника и стрелка здесь. Во тьме подземелий они тебе не пригодятся». «Мне нужно отправляться под землю?» — удивленно уточнил я, ибо все мои планы по решению проблем начали лететь в тартарары. «Совершенно верно. Техник является существом, крайне нелюбящим прямые солнечные лучи, поэтому он предпочитает проводить все свое время под местным грунтом. Кроме него в норах больше никого не водится, поэтому ты не спутаешь его ни с кем. Вход в царство техника находится прямо рядом с тобой. До скорой встречи!» «Что?» — успел прокричать я, прежде чем земля под ногами предательски пошла вниз, увлекая меня за собой. Вновь влез в разборки без подготовки. «Сколько можно?» Мне хватило только одного взгляда на окружившую меня обстановку, чтобы понять. Добром все это не кончится. Я очутился прямо посреди полутораметрового круглого выщербленного коридора. Неровные края стен показывали неестественное происхождение данного прохода, а размер — параметры техника, пробившего данный проход. Я даже понял, с кем столкнулся. В Ранластии приходилось встречаться с гигантскими червями, прогрызающими себе аналогичный проход. Если ширина этого монстра 1.5 метра, то я даже боюсь представить, какой он длины. Простая математика дает более 10 метров при соотношении 1 к 10. Кажется, именно такое минимальное соотношение есть у червей для эффективного развития. Но могу ошибаться. В любом случае, тварь усмирителями не поднять. «Ялрог!» — крикнул я наверх, и на фоне идеально круглого отверстия, словно это был специально продуманный лифт для нерадивых игроков, появилась голова бабочки. «Слушаю. Попроси стрелка дать мне один из бластеров». «Он тебе не понадобится», — заверил меня древний, после чего отверстие закрылось, оставив меня одного в полнейшей темноте. Понимая, что стоять на одном месте бесполезно, я расставил руки в стороны и, упирая их в стены для большего контроля равновесия, двинулся вдоль прохода. Для того, чтобы хоть как-то компенсировать внезапную потерю зрения, я вывел перед глазами игровые фреймы, показывающие мое текущее состояние, имущество, свойства и прочую статистическую информацию. Несмотря на то, что света в коридоре от моих действий не прибавилось, идти стало на порядок приятней. Мозг начал понимать, что это не глаза перестали видеть, а просто кто-то выключил свет. Через 5 минут осторожного перемещения по туннелю я увидел вдалеке мерцание, словно слабый огонек свечи. Мгновенно убрав фреймы, я помчался к свету с максимально доступной мне скоростью. Вариант, что свет может быть ловушкой, как у глубоководных рыб, я даже не рассматривал. За все время нахождения мне не встретилось ни одного бокового ответвления. Следовательно, двигаться позволено только прямо. Если в этой темноте вообще есть такое понятие, как прямо, скорее уж вдоль туннеля. С каждым пройденным шагом огонек свечи становился все ярче и ярче, постепенно превращаясь в яркое пятно выхода из подземелья. Замедлив ход, понимая, что на освещенном участке меня могут поджидать неприятности, я тихонько, стараясь не шуметь, добрался до края прохода и выглянул наружу. Глаза к этому моменту успели привыкнуть к свету, но первые несколько секунд я все же засомневался в их адекватном восприятии действительности. Проход вывел меня в огромную светлую пещеру, в центре которой находился огромный работающий завод. Да-да, именно завод. Туда-сюда сновали роботы, вспыхивали искры, что-то куда-то носилось, из трех длинных труб валил темный дым, словно завод работал не на привычном элла, а на мазуте или того хлеще угле, И посреди всей этой вакханалии, на плоской крыше завода, нажимая какие-то рычаги и постоянно крича на роботов, сидел слизозавр. Так же, как и стравозавр, слизозавр имел 4 руки, как криптозавр — 3 глаза. Но на этом все сходство с уже найденными членами команды корабля древних заканчивалось. Слизозавр оказался длинной змеей, туловище которой было покрыто замысловатым узором, постоянно меняющим свою форму и цвет, словно цветные камни в детском калейдоскопе. Голова этого существа ничем не отличалась от змеиной, если не считать третьего глаза. Однако при этом рот существа постоянно открывался, словно оно что-то говорило, а не шипело, как принято у змей. Только сейчас заметил, что до меня совершенно не доносится звуков работающего завода и криков их руководителя. И обратил внимание на слабую мерцающую пелену у самого входа в катакомбы. Мне потребовалась минута, чтобы найти источник этого силового поля и посмотреть свойства. Универсальный блокиратор шума. Бесполезное по своей сути свойство прекрасно справлялось со своими обязанностями, отрезая все звуки за пределами мерцающей пелены и вгоняя мой мозг в когнитивный диссонанс. Складывалось чувство, что я оглох. Потратив еще минуту, чтобы осмотреть выход на предмет сигнализации и не найдя оной, я осторожно высунулся из прохода. И тут на меня навалились звуки. Шум стоял такой, что я на какое-то мгновение оглох. Не сводя взгляда со змеи, продолжающей отдавать приказы, которые теперь не слышались, я осторожно двинулся вперед, надеясь, что слух все же адаптируется к окружающей обстановке и начнет различать отдельные звуки, а не один сплошной стук металла о металл. Пройдя 20 метров, я спрятался за небольшой кучей камней, повсюду валяющихся в пещере, оценивая обстановку. Свойства змеи были недоступны, поэтому мне было совершенно непонятно, каким образом ее удастся победить. Высота помещения составляла 50 метров, но даже 2 усмирителями я не подниму такого монстра вверх, а булыжников, которыми можно было кидаться в техника, в пещере не наблюдалось. Даже та куча, за которой я спрятался, состояла из щебня, которым пробить змею, имеющую 1.5 метра в диаметре, практически невозможно. 30 минут сидения за кучей ни к чему не привели. Да, в шумовом хаосе я стал различать звуки, умудрился выделить речь змеи, на меня никто не обращал внимания. Но дело в получении одобрения техника не продвинулось ни на йоту. Он по-прежнему сидел на крыше завода и увлеченно нажимал на рычаги, игнорируя окружающий мир. Горько вздохнув, понимая, что придется заниматься нелюбимым делом, а именно неоправданным риском, я вылез из-за кучи и медленно, прогулочным шагом, двинулся к заводу. «Приветствую!» — прокричал я, остановившись в 2 метрах от огромного хвоста змеи. Мне позволили спокойно дойти до завода, обойти его кругом, найти лестницу, ведущую на крышу, взобраться и подойти к пульту управления. Такое ощущение, что всем абсолютно наплевать на то, что я здесь буду творить. Присмотревшись к технику, я едва сдержал возглас изумления. Его длина составляла порядка 10 метров. Сразу возникает довольно резонный вопрос. Что же это за корабль древних такой, что он управляется всего 4 разумными существами, и при этом каждый член команды имеет поистине колоссальные размеры? Как они все в рубке помещаются? «Некогда мне!» На квалианском и без единого намека на шипение ответила змея. «Приходи через 12 лет. Я как раз закончу свой проект». «Нет у меня 12 лет!» — ошарашенно прокричал я. «Мне твоя помощь нужна!» «Всем нужна моя помощь!» — парировала змея, даже не оборачиваясь в мою сторону и продолжая двигать рычаги. «Мне Ялрок четкое указание дал — всех отправлять к нему. Как только он мне даст указание, сразу переключусь на твою проблему. Сейчас же не мешай. У меня самый ответственный момент наступает». Скорость передвижения рычагов увеличилась. Все 4 руки техника мелькали с огромной скоростью. В какой-то момент времени он даже хвост подключил, совершенно забыв о моем присутствии. Что-то мне происходящее перестает нравиться. Что за задание «сделай то, не знаю что»? Бабочка четко понимала, что от техника мне неприятностей ждать не придется, иначе он не стал бы отказывать выдать мне бластер. Но это же компьютерная игра. Здесь не может быть невыполнимых заданий. По определению. Змея утверждает, что Елрок приказал никого, кроме него, не слушать. Меня эта бабочка отправила сюда для того, чтобы договориться с техником, прекрасно зная о своем приказе. Противоречие? Вообще да, причем совершенно неразрешимое без этого древнего капитана. «Отставить меня игнорировать!» — скомандовал я, как только по телу прошел озноб от понимания происходящего. «На правах капитана корабля приказываю отставить заниматься текущим проектом. С текущего момента ты переходишь под мое командование, и я отменяю приказ предыдущего капитана. Вопросы?» «Никак нет, Кэп», — отрапортовал техник, наконец-то развернувшийся в мою сторону и довольно ухмыльнувшийся. «Корабль готов к путешествию, и капитанская рубка полностью скорректирована под ваши размеры. Прикажете доставить нас на поверхность?» Задание знакомства с командой завершено. Несмотря на то, что как такового списка заданий в Галактионе не было, периодически система сообщала о значимых событиях, происходящих с игроком. Таким, как текущее оповещение о выполнении задания. Я смог собрать команду для космического корабля древних. Осталось только понять, каким образом можно перекачать данные из Каркуши, чтобы сообщить о своих координатах.